Милана Усманова. Развод. Я сделаю это ради себя. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Глава первая. Я проснулась от звука захлопнувшейся входной двери. Тимур ушел на работу, даже не попрощавшись. Телефон показывал 7:43. Еще можно было поспать минут 20 до того, как дети проснутся, и Лева придет ко мне в спальню с вопросом, что на завтрак. Но сон уже пропал, а на его место пришло вчерашнее. «Анна, ну о чем с тобой разговаривать?» Голос мужа все еще звучал в голове, хотя я пыталась не думать об этом. «О том, что ты весь день дома сидишь? О твоих сериалах? Я тебе про работу рассказываю, про Дубай, а ты мне что, про очередную мелодраму корейскую?» Я тогда пристыженно молчала, потому что он был прав. Я действительно смотрела корейские дорамы, пока Тимур находился в рейсах. И действительно всегда пересказывала увиденное по его возвращении, потому что мне и правда больше нечего было ему поведать. Мои будни были вот уже несколько лет похожи друг на друга, почти как близнецы. 5 лет декрета. 5 лет в 4 стенах. Я встала и босиком пошла на кухню. Поравнялась с зеркалом в прихожей и хотела, как обычно, пройти мимо, не поднимая глаз. Но сегодня вдруг что-то заставило меня остановиться. Остановиться и посмотреть. Женщина в отражении была мне незнакома. Футболка, которую я надевала как пижаму, превратилась в бесформенный балахон. Под ней угадывалось тело, жирные нависающие бока, выпирающий живот. Лицо опухшее, волосы собраны в небрежный пучок. Когда я в последний раз была в парикмахерской? 1 год назад. 88 килограммов на весах при росте 167 сантиметров. Вроде не так и много, но 5 лет назад, когда я закончила авиационный университет, я весила 58. Форма второго пилота сидела на мне идеально. Я могла подтянуться на турнике 10 раз. Могла пробежать 5 километров и не сдохнуть от нехватки дыхания или боли в боку. Теперь же я ловлю талику кислорода, поднимаясь всего-то на 4-й этаж. «Может, хватит на ночь есть?» Брошенная вчера Тимуром фраза, когда я достала из холодильника остатки пасты. Он сидел в гостиной с ноутбуком, разбирал какие-то документы перед рейсом. Даже не поднял головы, когда это сказал. Я тогда поставила тарелку обратно. Вернулась в спальню, но в 1 час ночи я все равно доела эту пасту холодной, стоя у холодильника в темноте, как воровка в собственном доме. Оказавшись на кухне, по привычке включила кофеварку. Достала молоко, потом посмотрела на упаковку. Сливки, 20% жирности. Для Тимура. Я покупала ему такие, потому что он любил жирный капучино по утрам. Сколько калорий в одной чашке с такими сливками? 200? 300? Я поставила упаковку обратно и налила себе черный кофе. Горький, противный. Выпила залпом, обжигаясь. Из соседней комнаты донеслись привычные звуки. Лёва всегда просыпался раньше Сони, приходил ко мне в спальню, забирался под одеяло. Ему 5 лет, он уже большой, но по утрам еще хочет быть маленьким, прижаться к маме, полежать в тепле. «Мам!» — сонный голос из коридора. «Ты где?» «На кухне, солнышко, иди сюда». Сын появился в дверях в пижаме с динозаврами, взъерошенный и сонный. Забрался ко мне на колени, и я, обняв его, уткнулась лицом в макушку. Пахнет детским шампунем и чем-то сладким, родным. «Папа уже уехал?» — спросил Лёва. «Уехал, у него рейс». «Опять в Дубай?» «Наверное». Лёва помолчал, потом тихо. «Мам! А почему папа всегда злой?» У меня сжалось сердце. «Он не злой, сынок, просто устает. Работа у него сложная». «А ты почему не работаешь?» Вопрос простой, невинный, но он впился в меня, как заноза. Я сижу дома, забочусь о тебе и Соне. А когда ты будешь работать? Не знаю. Такое ощущение, что никогда. Потому что я боюсь. Потому что я не влезу в форму пилота. Потому что у меня нет денег даже на курсы переподготовки. Потому что если я заикнусь об этом Тимуру, он скажет, что я сошла с ума, что дети маленькие, что няню мы не потянем. «Скоро», — соврала я. «Когда вы с Суней подрастете еще немножко?» Лева кивнул, удовлетворенный ответом, и шустро соскользнул с колен. «Я хочу блинчики!» «Сейчас сделаю». Я встала, достала из холодильника яйца, молоко, муку. Руки действовали на автомате. Сколько раз я делала эти блинчики? Сотни? Тысячи? Каждый день одно и то же. Завтрак, садик, площадка, обед, тихий час Сони, полдник, ужин, купание, сказка на ночь. А потом я садилась перед телевизором и включала очередной сериал. Потому что в сериалах люди жили, влюблялись, ссорились, мирились, летали в другие страны, меняли работу, принимали решения. А я просто смотрела на чужие жизни и ела. Печенье, бутерброды, остатки ужина. Заедала пустоту. Блинчики зашипели на сковороде. Я перевернула первый, идеально золотистый. «Мам, ты плачешь?» Лёва смотрел на меня широко распахнутыми глазами. Я не заметила, когда слезы покатились по щекам. «Нет, солнышко, это просто лук. Я резала лук». На столе не было лука, но Лёве 5 лет, и он с легкостью поверил. А я стояла у плиты и думала, когда именно я перестала быть собой? Когда превратилась в эту женщину из зеркала, которая врет собственному ребенку, что все хорошо? В кармане домашних штанов завибрировал телефон. Сообщение от Тимура. «Буду через 3 дня. Не забудь забрать мои рубашки из прачечной». «Недоброе утро, не как дети. Просто напоминание». Я посмотрела на экран, хотела убрать телефон, но палец случайно задел иконку «Инстаграм». Лента загрузилась. Фотографии подруг, реклама, чьи-то завтраки. А потом фото, которое заставило меня замереть. Бассейн, пальмы, ярко-голубая вода под солнцем. Узнаваемый отель. Тимур показывал мне его фотографии, говорил, что там останавливается экипаж. На переднем плане девушка в ярком купальнике. Загорелая, стройная. Профиль «Собака Оксана, нижнее подчеркивание, Skylife». В описании. «Стюардесса. Живу в облаках». А на заднем плане у бара я узнала бы его плечи, фигуру, поворот головы из 1000. Это был Тимур, который обнимал какую-то женщину. Светлые волосы, легкое платье. Она смеется, запрокинув голову. Я увеличила фото дрожащими пальцами. Это точно он. Часы на руке — мой подарок на его день рождения год назад. Шорты тоже были куплены мной. Хэштеги под фото. Решетка Crew Life, решетка Дубай, решетка Pool Party, решетка Aviation. Дата публикации — неделя назад. Я пролистала профиль стюардессы вниз. Еще фотографии. Бангкок. Мой муж мелькает на фоне у бара отеля. Стамбул. Та же компания, смеющиеся лица, бокалы в руках. Токио. Ресторан. Везде хэштеги с названием их авиакомпании. Везде беззаботные улыбки, жизнь полная красок. А я дома, с детьми. С весом 88 килограммов, с сериалами по вечерам. Телефон выскользнул из рук и упал на столешницу с глухим стуком. «Мам, блинчик горит!» — тревожно воскликнул Лёва. Я вздрогнула, схватила сковороду. Последний блинчик превратился в черный уголек. Механически выбросила его в мусорное ведро, выложила остальные на тарелку и поставила перед сыном. А сама опустилась на стул, уставившись в одну точку. Он изменяет мне. Эта мысль пронзила, как удар ножом, смазанный ядом. Я была уверена в своих подозрениях. Мой любимый муж мне изменяет, и это факт. Сколько времени это длится? Месяц, полгода, год? Я вспомнила все эти вечера, когда он возвращался из рейсов и сразу шел в душ. Как вздрагивал, если я неожиданно входила в комнату. Как все чаще оставался в спальне с ноутбуком, закрывая дверь. Как перестал целовать меня по утрам. Как я стала ему безразлична. Нет, не безразлична. Я стала для него обузой. Толстой домохозяйкой, смотрящей глупые сериалы и доедающей макароны по ночам, которая не может поддержать разговор о работе. А та женщина на фото была моей противоположностью. Стройной, красивой, улыбающейся. Эта женщина жила той жизнью, которой я могла бы жить, если бы... Если бы не дети? Нет, дело не в детях. Дело во мне. Я сама выбрала все это. 5 лет назад, когда забеременела Левой, я решила, что стану идеальной женой и матерью. Что карьера может подождать. Что Тимур будет работать, а я создам уют, воспитаю детей, буду поддержкой и опорой. И я старалась. Готовила его любимые блюда, гладила рубашки, следила, чтобы дома всегда было чисто. А он летал за рубеж и обнимал там других женщин. Горечь поднялась к горлу, затошнила. Хотелось закричать, швырнуть телефон в стену, позвонить ему и наорать, потребовать объяснений, устроить скандал, но я не могла. Потому что если я это сделаю, он скажет то, что я и так знаю. «Посмотри на себя. Ты опустилась. Ты перестала следить за собой. Перестала развиваться, узнавать что-то новое, интересное. О чем нам говорить? О твоих сериалах?» И он будет прав. Я действительно опустилась. Перестала быть той девушкой, от которой он когда-то потерял голову. Я перестала быть мечтательницей, забыла о своем желании пилотировать, утратила весь свой задор и целеустремленность. Я превратилась в домохозяйку, чья жизнь крутится вокруг детского сада, площадки и холодильника. А может, все же поскандалить? Но даже если я найду силы на это, то что дальше? Уйти? А куда? Выгнать его? У меня нет своих денег, есть лишь общая карта, и Тимур видит каждую мою трату. Я не потяну ипотеку, ведь я безработная. Ипотека в престижном районе обходится нам 180 тысяч в месяц, и платить нам ее и еще 18 лет. Переехать к маме, живущей в Туле, в тесной хрущевке на 15 тысяч пенсии. Она сама еле сводит концы с концами. Я не могу заявиться к ней с 2 детьми и повесить на нее свои проблемы. Подруг, с которыми я училась, я потеряла. Они продолжали летать, жить своей жизнью, а я постепенно перестала выходить на связь, потому что мне нечего было им рассказать. Потому что мне было стыдно за то, как я себя запустила. Если я уйду, что будет с квартирой? Если разведемся, ее поделят через суд пополам. Но какой смысл в половине квартиры в ипотеке, если я не могу платить свою долю? Тимур будет требовать продажи. Мы продадим, погасим кредит. И что останется? Хорошо, если на однушку на окраине хватит. И как я буду обеспечивать детей? Алименты от Тимура навряд ли покроют все ежемесячные траты. Мне нужно будет срочно найти хоть какую-то работу, потому что в авиацию меня не возьмут. Даже если я пройду переподготовку, учеба займет 1/2, а на что жить эти 1/2? Я в ловушке, в клетке, которую сама себе построила. Лёва доедал блинчики, размазывая джем по тарелке. Соня в соседней комнате начала плакать, зовя меня. Обычное утро, обычная жизнь. Только теперь я знаю правду. Мой муж изменяет мне. Моя жизнь пуста, и я ничего не могу с этим сделать. Или могу? Я снова взяла телефон. Посмотрела на фото. На Тимура, который обнимает другую женщину. На ее стройную фигуру, загорелую кожу, счастливую улыбку. Она не лучше меня. Совсем нет. Я не могу уйти от Тимура прямо сейчас. У меня нет ни денег, ни работы, ни возможностей. Но я могу начать готовиться. Тихо, незаметно. Я вернусь в форму, пройду переподготовку и снова стану пилотом. И зарплата у меня будет ничуть не хуже, чем у мужа. А потом я решу, что делать с этим браком. Я открыла поисковик и набрала: как вернуться в профессию пилота после декрета. Первая ссылка. Программа переподготовки для женщин-пилотов. Бесплатное обучение при поддержке государства. Кликнула. Читала, пока Лёва уплетал блинчики. Читала про требования. Актуальная медкомиссия, индекс массы тела в норме, теоретический экзамен, практика на симуляторе. Индекс массы тела в норме. При моем росте максимум 63 килограмма. Нужно сбросить не меньше 25 килограммов, а лучше все 30. Это казалось невозможным, недосягаемым. Но я продолжила упрямо читать. Дальше, дальше, дальше. Про курсы, про медкомиссию, про то, что программа бесплатная, но набор раз в полгода, и нужно встать в очередь. Бесплатная. Значит, мне не нужно копить 150 тысяч. Значит, у меня есть шанс. В соседней комнате проснулась Соня. Я слышала, как она зовет меня. «Мама!» «Сейчас, принцесса!» Но я не пошла к ней сразу. Еще минуту смотрела на экран телефона. На форму заявки на сайте программы переподготовки. Потом нажала «Заполнить». Поля заявки. ФИО, год рождения, номер диплома, контактный телефон. Пальцы дрожали, когда я вводила данные. Все еще не веря, что делаю это. Желаемая дата начала обучения. Я выбрала через 6 месяцев. За полгода можно сбросить 30 килограммов? Можно, если очень захотеть. Если перестать жрать ночами, начать бегать. «Мам!» Соня уже ревела в полный голос. «Иду, солнышко!» И, нажав «Отправить заявку», пошла к дочери. Соня стояла в кроватке, раскрасневшаяся, с мокрыми от слез щечками. Моя трехлетняя малышка. «Мамочка, на ручки!» Я подняла ее на руки. Тяжеленькая и пахнет сладко. «Тихо, тихо, я здесь!» Соня уткнулась мне в шею, всхлипывая. Я гладила ее по спине, качала, шептала что-то успокаивающее. И думала: у меня есть 6 месяцев. Полгода, чтобы вернуть себя в жизненное русло, вытащить себя из болота. Если я ничего не сделаю сейчас, не сделаю никогда. Через год, через 5 лет я все еще буду той женщиной из зеркала, которая смотрит сериалы и заедает одиночество, которую муж бросил ради стройной стюардессы, которая боится перемен, потому что зависит от него финансово, которая не может уйти, потому что некуда. Нет, хватит. Соня успокоилась, начала улыбаться. «Мама, я хочу кушать!» «У нас сегодня блинчики с клубничным джемом. Сейчас пойдем завтракать». Я одела ее, завела на кухню, налила компот, поставила перед ней тарелку с блинами. А сама открыла приложение для подсчета калорий, скачанное и заброшенное давным-давно. Ввела свой вес — 88 килограммов. Целевой вес — 58 килограммов. Срок — 6 месяцев. Приложение рассчитала. Ваша дневная норма для похудения — 1200 калорий. 1200. Это меньше, чем я съедала за один ужин в последнее время. Но я нажала «Начать», и вдруг впервые за 5 лет почувствовала что-то похожее на надежду. Может быть, это безумие, и у меня ничего не получится. Может, через месяц я сдамся и вернусь к блинчикам по ночам и сериалам. Но сегодня, этим утром, я сделала первый шаг. Не потому, что хочу вернуть мужа, и не потому, что хочу ему что-то доказать, а потому, что хочу вернуть себя. Хочу снова смотреть в зеркало и узнавать ту девушку, которой я была. Сильную, целеустремленную, независимую. Хочу иметь выбор, а для этого мне нужны деньги, работа. И я получу все это. Пока Тимур летает в Дубай со своей красоткой, я буду работать над собой. Тихо, незаметно, методично. А через полгода я стану совсем другим человеком и брошу Тимура. Сама это сделаю, как бы больно ни было. пошлю его к чертям и подам на развод.